в особенности же монахи, наиболее стойко стоявшие за почитание святых икон. Императоры-иконоборцы закрывали почти все монастыри и храмы, в которых были святые иконы, обращали их в склады и военные базы. Монахов истязали и мучили, выкалывали им глаза, отрезали носы, иконами разбивали им головы. Тем, кто писал иконы, обжигали пальцы на раскаленных медных досках до обугливания. И только тогда, когда на византийский престол взошла императрица Ирина, ей удалось, правда, только на время прекратить это гонение, восстановить почитание святых икон и собрать в 787 году Седьмой Вселенский собор, который восстановил законность и правильность иконопочитания. После нее восстал новый иконоборец, император Феофил. Но все же иконоборческая ересь была сломлена благочестивой царицей Феодорой, которая в 842 году созвала Священный Собор, окончательно утвердивший догмат иконопочитания. Этот собор изрек анафему на всех, кто дерзал говорить, что почитание икон есть идолопоклонство, и нас, христиан, называть идолопоклонниками. Но и сегодня сектанты продолжают иконоборчество. Недавно в одном сибирском городе два баптиста во время богослужения вошли в храм и стали громко кричать, называя христиан идолопоклонниками, а иконы – идолами. Разве это не безумие? Почему дерзают они своими нечестивыми устами изрыгать змеиный яд? Ведь это глубокое непонимание второй заповеди закона Моисеева. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой». Что значит эта заповедь? Смысл ее совершенно ясен. Она запрещает творить себе кумиров, то есть идолов, запрещает вместо Бога истинного почитать бездушных истуканов, подобных тем, которых почитали древние ассиро-вавилоняне, древние египтяне, греки и римляне и другие языческие народы. Египтяне почитали быка Аписа. Были безумцы, которые почитали обезьян, крокодилов, различных гадов. Почитали солнце и луну и делали их изображения. Изображением своих выдуманных, несуществующих богов Ваала, Астарты, Зевса, Аполлона, Гермеса и прочих, изображением животных и гадов поклонялись как истинным богам в уверенности, что в идолах живут воображаемые боги. Вот это действительно идолопоклонство. Сущность его в том, что люди отвращаются от истинного бога и служат бесам. Из многих повествований о жизни угодников Божиих мы знаем, что во многих таких идолах действительно жили бесы, которых святые апостолы и преподобные изгоняли молитвой ко Господу. Имеет ли наше почитание святых икон что-либо общее с этим? Напоминает ли хотя бы отдаленно идолопоклонство? Конечно, нет. Мы не обоготворяем святые иконы, но, почитая святой образ, воздаем честь истинному Богу или Его Пречистой Матери или святому угоднику, изображенному на иконе.